Хвала небесам! Детали последующего поединка почти не сохранились в моей памяти. Лишь какие-то смутные отрывки, почти не связанные друг с другом. Я вновь осознал себя, как прежнего Вулдиша, в тот момент, когда смотрел на страшно изломанное и истерзанное нечто, в котором с величайшим трудом опознал тело инквизитора по имени Ричард, теперь окончательно мертвого, которого уложил в собственноручно выкопанную яму в одной из штолен подземелья замка. И комья мерзлой земли сами собой зашевелились, погребая того, кто не принадлежал роду Сурина. «Я позабочусь о нем», — шепнул мне Райчел. Я благодарно улыбнулся. «Райчел, мой верный Райчел, жаль, что я не могу даровать тебе свободу. Точнее, как демон я способен на большее, чем как барон, но...» «Не беспокойтесь, я понимаю вас», — перебил меня хранитель подземелья, не дав мне завершить слишком опасную мысль, и добавил совсем тихо. «Я позабочусь, обо всем позабочусь, барон. Такова моя участь — быть хранителем не только костей, но и тех, кому суждено однажды пополнить число моих призрачных собеседников». Рядом со мной засеребрилось легкое облачко. Я слабо улыбнулся. «Нет, Тонис, я не забыл о своем обещании тебе. Ты свободен», — негромко шепнул я. На легкий ветерок взъерошил мои волосы, будто призрак напоследок ласково погладил меня по голове. И облачко навсегда растаяло, осев крупными белесыми каплями на вторую могилу моего брата. А у меня оставалось еще одно очень важное дело, без завершения которого я не мог вернуться к Таше и Дирону. Главный инквизитор, отец Грегор, он обязан был заплатить за то, что посмел бросить вызов темному богу. И я не имел ничего против того, чтобы в этот раз выступить на стороне своего заклятого противника. Но прежде я должен был вернуться в кабинет и поговорить с Ташей, а заодно дать разрешение Дирону открыть глаза. Я развернулся и медленно направился к выходу из подземелья. Теперь мне не нужны были подсказки Райчела, хотя я похоронил Ричарда в одной из самых дальних штолен. В конце концов, то, что некоторое время его тело послужило вместилищем души моего брата, не делает инквизитора, принадлежащим к роду Сурин. Не хочу смущать своих предков столь двусмысленным соседством с останками инквизитора. А еще где-то здесь была похоронена Агнесса. Я знал, что об этом уже позаботился Тоннис. И меня вновь кольнуло слабое раскаяние при воспоминании о симпатичной целительнице, подарившей своей смертью мне надежду на спасение. Да, она была обречена с той самой секунды, как вошла в мой замок. Но все же я испытывал чувство вины за то, что не сумел ее спасти. План подземелья словно пылал перед моим внутренним взором, когда я неторопливо шел обратно. Теперь я видел все эти запутанные ходы, обвалы и круговые штольни так же ясно, как если бы они были нарисованы на листке бумаги. Жаль, что, скорее всего, это знание мне никогда больше не пригодится. В тот момент, когда я достиг старой каменной лестницы, круто ведущей наверх, я вдруг почувствовал чье-то присутствие за своей спиной. И мне не надо было оборачиваться, чтобы узнать, кто это. «Отец», — прошептал я, услышав слабое характерное покашливание. У отца было слабое горло, которое часто воспалялось. Видимо, и после смерти он сохранил свои привычки. Впрочем, призраки трепетно относятся к подобным мелочам, напоминающим о счастливом времени, когда им светило солнце живых. «Вулдиш», — чуть слышно отозвался он, — «прости». Мне не надо было спрашивать, за что он просит прощения. Родители не должны оставлять детей, особенно когда им так нужна помощь и пригляд. Если бы отец не был настолько падок на женские чары, если бы не изменял моей матери при каждом удобном и неудобном случае, то она не застала бы его со служанкой на сеновале, и он бы не умер от разрыва сердца, и сама леди Аглая осталась бы жива, а значит, двое мальчишек из рода Сурина не столкнулись бы в столь юном возрасте с жестокими интригами мира взрослых. «Все в порядке», — произнес я, — «не переживай. Инквизиция все равно нашла бы способ уничтожить наш род. Не так, так иначе». «Я должен был навестить тебя раньше», — смущенно признался отец, — «но мне было запрещено». И опять я не стал требовать уточнений, кто бы мог закрыть духу моего отца дорогу в родной замок и не позволить призраку некроманта помочь советами своему сыну. По большому счету, это было уже и не важно. Я сделал свой выбор, и теперь ничто и никто не способен спасти меня. «Не переживай», — опять повторил я. Мне очень хотелось повернуться и посмотреть на отца. Я так давно его видел в последний раз. Память сохранила лишь его хриплый кашель и почему-то шрам в основании большого пальца на правой руке. А вот лицо... Я никак не мог вспомнить, как же он выглядит. Как ни старался, но видел лишь мутное, белое пятно вместо лица. Однако я прекрасно понимал, что лучше мне не делать этого. Пусть и невежливо стоять спиной к отцу, но... Так будет лучше, честное слово. Наверное, мне просто стыдно показать ему то, кем я стал. Или, вернее сказать, чем. «Не, ты не понимаешь», — виновато произнес отец. «Я бы мог избавить тебя от стольких проблем. У меня было достаточно сбережений, которые я хранил в тайне от твоей матери. Ты прекрасно знаешь, как твоя мать любила тратить деньги на драгоценности и прочие дорогие безделушки, поэтому я не посвящал ее в финансовые дела нашей семьи. Волдиш, да если бы мне только дали переговорить с тобой, тогда ты бы ни в чем не нуждался». Я горько усмехнулся. «Да, но нищим некромантом было намного удобнее управлять и предсказывать его поступки. Если бы я не испытывал вечной нужды в деньгах, то вполне мог бы отказаться от просьбы Таши расследовать страну смерти ее отца и последующие загадочные происшествия в ее доме. Хотя, скорее всего, это она не осмелилась бы потревожить меня визитом, поскольку знала бы, что ей нечего предложить мне в обмен на мое участие в том деле, с которого началось наше знакомство. А это значит, что главный инквизитор не сумел бы завлечь меня в эту западню». Подумав так, я тряхнул головой. «Нет, история завершилась бы гораздо раньше. Если бы Мирар не нуждался в деньгах, то ни за что не взялся бы изучать запрещенные ритуалы некромантии и не вызвал бы демона, а, следовательно, два последних представителя рода Сурина не сошлись бы в кровавой битве один на один». «Прости», — негромко сказал отец, — «я был обязан нарушить запрет, послать тебе весточку, намек. Ты догадливый мальчик, обязательно бы понял, где надлежит искать. Но я боялся, очень боялся. Не всем потомкам Сурина дозволено спорить со столь могущественными созданиями». Перед моим внутренним взором возникла небольшая ниша, сразу за лестницей. Там, за крепкой дубовой доской, пропитанной особым составом против гниения, хранился клад. Тот клад, который был мне так нужен несколько лет назад и который сейчас потерял всяческое значение для меня. Золото не спасет меня от выполнения сделки. Но, тем не менее, я все же склонил голову и негромко обронил: «Спасибо, отец». Тот ничего мне не ответил, и я понял, что он поспешил удалиться, возможно, испугавшись того, что рассказал мне слишком много. Увы, но мой отец никогда не отличался особой храбростью. иначе бы не умер на месте от разрыва сердца, когда моя матушка застала его без штанов рядом с очередной любовницей. Я горько усмехнулся. Ну что же, еще одной фамильной тайной меньше. Теперь я знаю, почему отец ни разу за все эти годы не навестил меня и не дал совета. И это знание не сделало меня счастливее. В кабинете было темно. Лишь осколки зеркала, прежде сметенные мною в дальний угол комнаты, едва заметно мерцали. Видимо, главный инквизитор не разорвал до конца связующее заклинание, желая посмотреть хоть одним глазком, что же я буду делать дальше. Я прищелкнул пальцами, и тотчас же свеча на моем рабочем столе загорелась ровно и ярко. Таша, все так же сидящая в кресле и послушно прижимающая к лицу обе ладони, негромко всхлипнула и вся сжалась, словно в ожидании удара. И я не сомневался, что все это время она провела в томительном ожидании, даже не подумав подсмотреть происходящее. Некоторые приказы лучше выполнять беспрекословно. Я обвел быстрым взглядом кабинет, недовольно хмыкнул при виде лужи крови прямо в центре помещения. Темно-багровая, почти черная вязкая жидкость завораживала своим видом. В воздухе висел отчетливый металлический запах. Ну и что мне с этим делать? Не мыть ведь, в самом деле, полы. Немного подумав, я снял себе теплый, изрядно поношенный камзол и небрежно кинул его прямо в середину лужи. Ну вот, теперь это безобразие не будет кидаться в глаза. Что же насчет холода? Перетерплю как-нибудь. Глупо беспокоиться о простуде, если жить осталось всего ничего. «Таша!» — негромко окликнул я девушку, которая, по-моему, даже не дышала от страшного ожидания. «Боится, должно быть, что я вернулся расправиться с ней». Она опять вздрогнула, и ее плечи затряслись в беззвучных рыданиях. «Посмотри на меня!» — ласково попросил я. «Целую минуту после этого ничего не происходило. Тот, кто на время отошел в тень, недовольно заворчал. Я сжал кулаки, перетерпев жаркое желание кинуться к девушке, схватить ее за плечи и хорошенько встряхнуть, отвесив парочку увесистых оплеух. Потому что меня надлежит слушать и слушаться. Но я лишь крепче сжал кулаки, глубоко вздохнул, и гнев пошел на убыль. Нет, никогда в жизни я не причиню вреда или боли Таше. Таково было мое условие при заключении сделки. Таша, не уверен, что я произнес ей имя вновь. Скорее, это ледяной сквозняк пронесся по комнате, оживив эхо разговоров, которые здесь некогда велись. Я будто услышал серебряный мелодичный смех Таши, взволнованный голос Дерона, рассказывающего мне последние деревенские сплетни, треск поленьев в давно остывшем камине. И первые слезы обожгли мои глаза. Я опустил голову. Нет, я не буду плакать. Настоящие мужчины терпят все трудности стоически. Я был никчемным некромантом. Хотя бы демон из меня должен получиться достойный. Краем глаза я заметил, что осколки зеркала начали набирать свечение. Вот ведь назойливый старик. Подожди, отец Грегор, и до тебя дойдет очередь. И я снова прищелкнул пальцами, разорвав соткавшуюся было нить связующего заклинания. Тотчас же все прекратилось. Теперь около стены лежали груды и обычные осколки. Таша тем временем, словно нехотя, отняла ладони от лица. Посмотрела на меня, и ее зрачки испуганно расширились. Но я знал, кого она увидела перед собой. Высокого, долговязого мужчину в легкой рубашке. Волосы, как обычно, взъерошены. Пообтрепавшиеся штаны заправлены в высокие сапоги. И если не приглядываться, то вполне можно сойти за человека. Но Таша никогда не отличалась недостатком внимательности. Поэтому я не сомневался, что она заметила и подозрительные красные пятна на рукавах моей одежды и глубокую царапину, пропахавшую левую щеку, но самое главное — отсутствие радужки в глазах насыщенного желтого цвета. Моими глазами на нее теперь смотрел самый настоящий демон. «Зачем, Вулдиш?» — выдохнула она. «Неужели не было иного выхода?» «Нет», — я покачал головой, — «не было. Но она не закончила фразу. Это было и не нужно. Я знал, какой вопрос ее тревожит». «Я не трону ни тебя, ни Дерона», — поспешил я ее заверить. Слава усмехнулся. «Хотя твой братец заслуживает хорошей трепки. В Инквизиции ему промыли мозги. Что же, демону не составит особого труда вернуть их на место». Даша не осмелилась протестовать. Я знал, что она боится за брата. Когда я повернулся к ней спиной, то был почти готов к тому, что она огреет меня чем-нибудь тяжелым по затылку. Но ей хватило смелости остаться на месте. Ну что ж, это радует и вселяет надежду. Тяжело печатая шаг, я подошел к Дерону. Тот совершенно слился с темными дубовыми панелями. Лишь зеленоватые нити подчиняющего заклинания выдавали его местоположение. Дерон не вздрогнул, не поморщился, когда я положил руку ему на плечо. Несколько секунд я просто вглядывался в лицо друга, которого почти потерял, и все-таки я рад, что святые отцы спасли его. Хотя бы одним камнем с моей пропащей души меньше. Да и Таше будет проще. Я пугливо не закончил мысль. «Нет, Вулдиш, не смей об этом думать». Слишком часто твои планы рушились из-за привычки обсуждать их со всякими посторонними личностями. «Проснись», — повелел я Дерону. Тот сразу же открыл глаза, уставился на меня, и по его губам зазмеилась противная улыбка. Видать, жаждет сообщить мне, что он совершенно не сомневался в моих демонических наклонностях. Я прижал палец к своим губам, призывая к молчанию. Затем другую руку положил ему на лоб. Глаза Дерона испуганно округлились. Он дернулся было, пытаясь высвободиться из кокона чар, которые надежно удерживали его на месте. «Шшш!» — успокаивающе протянул я. «Не переживай, это будет не больно». Я слышал, как за моей спиной испуганно вздохнула Таша, но она не стала вмешиваться. Дерон отчаянно рванулся еще раз, а затем обмяк. Его глаза закатились, и юноша словно заснул. «Забудь», — сказал я ему чуть слышно, — «забудь обо всем, что тебе наговорили обо мне святые отцы. Стань прежним Дероном, взбалмошным, гордым, насмешливым и очень любящим свою сестру». Затем я наклонился к нему еще ближе так, что мои губы почти коснулись его уха, и зашептал то, что обязан был сказать. Это будет своего рода гарантией в благополучном исходе дела. Дерон завершит его, и окончательная точка в истории рода Сурин будет поставлена представителем рода Северянина. Забавно, ничего не скажешь. Видимо, нашим двум родам суждено быть связанными друг с другом. Дерон сонно кивнул, соглашаясь со мной, и я отстранился. Вот, пожалуй, и все. Подготовка почти закончилась. Я перестал поддерживать Дерона, и тот сполз по стене на пол. Там растерянно заморгал, явно не понимая, что происходит. Ну, конечно, события этой проклятой долгой ночи наверняка не сохранились в его памяти. Впрочем, полагаю, он вообще не помнит последних месяцев. «Что происходит?» — хрипло спросил Дерон, подтверждая тем самым мою догадку. «Что я тут делаю? Мы же с Ташей вроде как на постоялый двор отправились. Ох, демоны!» И юноша запнулся, ошарашенно уставившись в окно, за которым в медленном танце кружились снежинки. Метель наконец-то пошла на убыль. Да, наверное, впечатляет. Заснуть осенью, а проснуться зимой. Дирон! Таша всхлипнула, соскочила со своего кресла и кинулась к брату. Прижалась к нему с такой силой, что несчастный, не выдержав ее напора, хорошенько приложился головой об стену. «Спокойнее, сестричка!» — со своей обычной насмешкой попросил он. «Хорошо, что я сижу, а то ты бы меня с ног снесла. Ой, больно!» Видимо, Таша слишком сильно сжала его в объятиях и тем самым потревожила свежие шрамы от поистине страшных ожогов. Дирон, морщась, отстранился от сестры и засучил рукава рубашки, после чего с выражением искреннего недоумения уставился на свои руки, покрытые многочисленными бугристыми ярко-алыми рубцами. — Что это? — с искренним ужасом в голосе выдохнул он. — О, небо! Вулдиш, Таша, что происходит? Дирон захлебнулся в вопросах, когда я, словно нехотя, повернулся и посмотрел на него в упор. Он тотчас же посерел и потянулся к поясу. Интересно, что он собирался там отыскать? Несуществующую шпагу? Смешное оружие против демона. «Все в порядке», — устало произнес я. «Дирон, расслабься. Это все еще я. По крайней мере, пока». «Но твои глаза!» — потрясенно протянул он. «Они...» «Они принадлежат демону, потому что я стал им». Простое признание на удивление больно царапало горло. Но Дирон явно был не в силах поверить в происходящее. Он вскинулся было еще что-нибудь спросить или сказать, но я досадливо поморщился и отрицательно мотнул головой, запретив ему тем самым продолжать неудобную тему. На удивление Дирон не осмелился протестовать. Да, стоит признать, в заключенном договоре с темным богом присутствуют и положительные моменты. Помнится, что Дирон, что Таша всегда отличались просто-таки патологической любовью к спорам и зачастую на пару доводили меня чуть ли не до белого коленя, отстаивая свою точку зрения. Даже несколько грустно осознавать, что те времена безвозвратно миновали. В комнате между тем светлело. Эта бесконечная ночь наконец-то подходила к концу. Через окна тонкими струйками вливался серый предутренний сумрак. Но тени в углах все еще сохраняли чернильную насыщенность, и казалось, будто в них что-то или кто-то скрывается. Бред! Я мотнул головой, отогнав эту мысль. Теперь я самое страшное чудовище в этом замке и на много миль вокруг. И что дальше, Вулдиш? — подала голос Таша. — Нам ждать прихода инквизиторов? — Нет, пока они сюда не сунутся. Я подошел к своему креслу и медленно опустился в него. С негромким вздохом наслаждения вытянул перед собой длинные ноги. — Главному инквизитору надо обдумать произошедшее и приготовиться. Вечером. Они придут вечером. — И... — вопросительно протянула Таша, когда я надолго замолчал, уставившись невидящим взглядом в окно. — И я их встречу, — отозвался я, криво ухмыльнулся. — Правда, вряд ли их обрадует гостеприимство барона Вулдижа, последнего представителя рода Сурина. И еще одна долгая томительная пауза из числа тех, которые так и тянет разорвать отчаянным криком, лишь бы тишина перестала давить на уши. «А мы?» — совсем тихо осведомилась Таша, должно быть, страшась услышать ответ. «Что делать нам, Вулдиш?» Я с трудом сфокусировал на ней взгляд. Больше всего на свете мне сейчас хотелось лечь спать и хотя бы на несколько часов сбежать из этой реальности в благословенное небытие. «Надо же!» Даже не думал, что демоны тоже могут испытывать свинцовую усталость, от которой все расплывается в глазах. «Отдохни, Таша», — негромко посоветовал я. «Сегодня вечером тебе потребуется много сил». Бедняжка явно решила, что я угрожаю ей. Она вздрогнула, вжалась в спинку кресла, смешно округлила рот и прикрыла его ладонью. — Ты когда-нибудь изгоняла демонов? — продолжил я, с трудом шевеля онемевшими губами. — Сегодня тебе придется совершить ритуал экзорцизма. Не бойся, это лишь звучит страшно. По-моему, Таша у меня что-то спросила, но я уже ничего не слышал. Вокруг меня расплескалось мрачное, темное безмолвие, в котором так хотелось раствориться навсегда. Наверное, так и выглядит смерть. Что же, тогда в ней нет ничего страшного.